Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 27 сентября. По народному месяцу слову воздвиженье. В сознании народа, незнакомого с историей религии, воздвиженье, скорее всего, из-за созвучия однокоренных слов, согласуется с движением, сдвижением, нежели с воздвижением, возвышением. А потому говорят, воздвиженье осень навстречу зиме двигает, тепло сдвигает, а холод надвигает. Воздвиженье – хлеб с поля на гумно движется. На воздвиженье птица в отлет двинулась, а шуба за кафтаном потянулась. По общему мнению, воздвиженье принадлежало к числу тех дней, когда не стоило начинать ни одного более или менее важного дела, так как все начатое в это время не добром кончалось, а прахом шло. Однако именно на воздвижение ставили обетные церкви, часовенки или просто придорожные кресты в благодарность за избавление от напасти или морового поветрия. Вокруг деревень и полей в этот день совершали крестные ходы, а кроме того, на воздвижение во многих областях России начиналась одна из самых важных осенних работ – заготовка капусты на зиму. Во воздвижение у доброго молодца капуста у крыльца, так что смекай, баба, про капусту, воздвижение пришло. Но желающие могли отложить это хлопотное занятие на денек-другой, потому как капустные вечерки 2 недели просидели. Так что пожилые обстоятельные хозяйки с началом капустных заготовок не спешили, находили дела поважнее. А девицы на выданье торопились на воздвиженскую вечерку, боясь ее пропустить. В этот праздник в домах мелом, сажей, углем, чесноком рисовали кресты. Небольшие крестики из дерева помещали в загромах и яслях животных. Делали их и из веточек рябины. По поверью, они должны были охранять людей, животных и урожай от нечистой силы. Как и во время любых народных праздников, на воздвижение происходили всякие чудеса. Например, синицы, придворные птицы, летели с песней из лесов, а подвластное лешему зверье, напротив, к лесу тянулось, собираясь, видимо, на этом предзимнем собрании итоги года подвести. В народе говорили, что на воздвижение последнюю копну убирают. Это означало, что в этот день крестьяне старались как можно скорее собрать весь урожай и закончить полевые работы. Объяснялось это тем, что по утрам уже наблюдались заморозки, которые могли погубить все то, что росло в полях и огородах. Также 27 сентября начинали садить яблони и смородину. Еще говорят, на воздвиженье мерзнуть остается только та змея, которая человека укусила, а все остальные забираются под землю, чтобы зиму со своей змеиной матерью провести. В этом месте заветном будто бы легендарный Алатырь-камень зарыт. Бьют из-под него источники с живой водою, дающие всему миру пропитание и исцеление. А на камне этом сидит красная девица Заря, не дающая свету погаснуть, земле уснуть, а нам забыться. В этот день примечали. Ежели на восходе луну очерчивает красноватый, быстро пропадающий круг, погода будет ясная и сухая. Северный ветер в этот день пророчит теплое лето. Несколько дней подряд дует западный ветер. Жди плохой погоды. Гуси летят высоко, половодье будет высокое. Низко река практически не поднимется. Ежели журавли летят медленно и высоко, курлыкая на лету, то осень будет теплой. И добавляют. Воздвиженье осень навстречу зиме двигает. Здравия, радости и мудрости вам, славяне! Братья месяцы.